Глава 3. Модель кризиса, 1096 год. Крестовый поход и еврейские погромы. Все вышесказанное отнюдь не означает, что отношения между евреями и христианами в IX-XI веках были совершенно безмятежными. Не означает оно и отрицание того факта, что за это время во взаимоотношениях между ними скопилось огромное количество взаимной вражды. Напряжение между евреями и христианами росло по мере развития христианского городского сословия и выражалось в жестоких нападениях городской толпы на евреев и уничтожении их имущества. Можно увязать эти нападки горожан на евреев со слабостью христианской власти и низким общим уровнем личной безопасности людей в Европе того времени, что часто приводило к неуправляемым беспорядкам. Но нельзя отрицать и того, что межконфессиональное напряжение между евреями и христианами все время росло и часто прорывалось наружу. В источниках этого времени достаточно часто упоминаются потери среди евреев в имуществе и человеческих жизнях. Следующий вопрос был задан уже Раби Гершему. Роувен, который был должен не еврею литру, и пошел к Шимону и попросил его «одолжи мне литру», и вернул Реувен не еврею долг, а когда вернулся домой, оказалось, что не евреи разграбили его дом, а также дом Шимона, и все еврейские дома в городе были разграблены. В своем ответе Раби Гершем рассуждает, должен ли Реувен вернуть долг. Описание разгрома служит фоном этого вопроса. Стиль описания заставляет предположить, что подобный разгром был вещью достаточно обычной. Часто речь шла о местных всплесках ненависти, после которых жизнь возвращалась в обычное русло. Так бывало даже в том случае, когда потери в имуществе и человеческих жизнях были значительными. Надо сказать, что в подобных происшествиях христиане тоже нередко оказывались среди пострадавших. Однако эти явления получили гораздо более острое и необычное выражение в процессе подготовки к первому крестовому походу. В 1095 году по всему христианскому Западу прозвучал призыв вызволить из рук мусульман христианскую церковь, стоящую над гробом Иисуса в Иерусалиме, а также помочь христианам Востока, страдающим от мусульманского гнета. Готовность христиан к подобного рода действиям была поразительной. Крестовый поход закончился захватом Иерусалима в 1099 году. Крестоносцы прошли через немецкие, ашкеназские города и Францию. Они были преисполнены религиозного пыла. Прозвучал призыв очистить Западную Европу от иноверцев, то есть от евреев. Раби Шломо бен Раби Шимон, автор одной из хроник, описывающих эти события, пишет. Когда восстали вначале жестокосердные иноязычные, злые и безрассудные неевреи, французы и немцы, ашкеназим, которые решили идти на святой город, которые попрали разные народы для того, чтобы взять себе могилу их бога, изгнать исмаилитов и коренных жителей и завоевать эту землю для себя, и надели на себя знаки, и нарисовали неприемлемый знак на одеждах, крест, и сделал так каждый мужчина – и каждая женщина, которые захотели идти по ложному пути к гробу их Мессии, и было их великое множество на земле – мужчин, женщин и детей. И сказано о них – нет царя над саранчой. А когда проходили они через города, где жили евреи, говорил один другому – вот мы собрались в дальний поход, чтобы забрать себе могилу Бога и отомстить исмаилитам, а тут находятся между нами евреи, предки которых ни за что этого бога убили и распяли. Давайте вначале отомстим им, уничтожим их всех, и не будет памяти имени Израиля, либо станут они, как мы, и признают имя злодея. Назовите причину еврейских погромов согласно приведенному источнику. В различных городах, и в особенности в городах, лежавших в долине Рейна, в Майнце, в Вормсе, в Кёльне, а также в некоторых других городах, собрались толпы, частично состоявшие из участников крестового похода, а частично из местных горожан-христиан. Они поставили евреев перед выбором – креститься или умереть. Многие евреи из ашкеназских общин отказались креститься и предпочли умереть ради освящения имени Божьего, то есть принять смерть для того, чтобы прославить имя Божье среди христиан. хроники XII века, в которых рассказывается о бедствиях 1096 года, приводят ужасающие свидетельства о массовой резне евреев, отказавшихся креститься. Вот что рассказывает, например, раби Шломо бен раби Шимон о смерти евреев Майнца, которым объяснили, что пощады им ждать не приходится. «И тогда закричали все как один громкими голосами: „Нельзя далее медлить, враги идут на нас, поторопимся же и принесем себя в жертву перед Господом нашим. Все, у кого есть острый нож мясника, пусть проверят, не поврежден ли он, а потом пусть придет и зарежет нас во имя Господа Единого и Вечного, а потом пусть вспорит себе горло или живот“. И когда враги вошли во двор, то нашли там несколько благочестивых и нашего отважного раби Ицхака бен раби Моше, который освободил шею и отрубил ему голову. И сидели они во дворе, покрывшись молитвенными накидками, готовые исполнить волю своего Создателя. И не хотели они бежать, чтобы этим купить себе жизнь на мгновение, ибо с любовью приняли они суд небесный. И стали враги бросать в них камни и стрелы, но не побежали они, и рубили тех, кого нашли там, мечами, и убили их, и погибли они. А те, кто был в комнатах и видел это, святых и врагов, которые на них напали, кричали: „Нет никого лучше нашего Господа, ради которого мы готовы пожертвовать жизнью“. И женщины набрались смелостью и убили своих сыновей и дочерей, а потом и самих себя. Многие мужчины тоже собрались силами и убили своих жен, сыновей и младенцев, и даже самая мягкая и нежная из них убила любимого сына своего. Так стояли они друг против друга, мужчины и женщины, и убивали друг друга. И девы, невесты и женихи глядели сквозь окна, и стоял страшный крик: „Взгляни и увидь, Господи, что делаем мы ради освящения Твоего великого имени, не будучи готовыми променять Тебя на повешенного, распятого, изменника проклятого, вроде его, незаконорожденного, отступника позорного. Разберите аспекты смерти во имя Господа, Кидуш Ашем, соответственно приведенному тексту. Выпишите все особо выразительные и необычайные моменты поведения мучеников во имя Божье. Как выражено в этом тексте отношение к христианству и его символам“.